Глава 34. «Погоди, воробушек», — мягко сказал Вёлвинд, опуская меня на землю возле Архорры. Моя драконица аккуратно ткнула меня носом, словно проверяла, живая ли я. Я погладила ее и, прикоснувшись к мистическому существу, вновь провалилась в ощущение звездности, словно мое пространство сердца расширилось на виверну, и та растворилась, как и небо за ней. Поляна, лес, горы — все одномоментно стало бесконечным космосом с едва угадываемыми контурами тела и объемов. Абсолютно все дышало вместе с моим сердцем. И даже Вёлвинд — яркое скопление звезд в бесконечности Вселенной. Ощущение единства и неразделенности с миром было сродни наслаждению. Вёлвинд склонился надо мной, погладил по голове и снова поцеловал в лоб. «Теперь нам наверняка еще кое-куда нужно». Я вернулась в реальность. Он провел руками перед пещерой и негромко произнес заклинание. Фиолетовый дымок вырвался с неизвестными мне словами из его рта и полетел к камням. Подчиняясь магу, волшебный дымок затянул вход, сгустившись практически в такой же туман, какой Вёлвинд только что сам уничтожил. Как дирижер он взмахнул рукой, щелкнул пальцами, запах гиацинта и паленого каучука неприятно ударил в нос. Я отшатнулась. «Немного иллюзии», — пояснил Вёлвинд. «Пусть думают, что у них все под контролем». «А если сейчас прибегут маги развеивать яд?» — спросила я с удивлением, слыша свой голос, будто чужой, какой-то слишком звонкий и далекий. «Могу поставить на что угодно, что не прибегут», — поджав губы, сказал Вёлвинд. «Разве только для виду». «Но почему?» — я произнесла это и покачнулась. День и ночь двумя противоположными волнами вновь накатились одна на другую и смешались. Звездное пространство, наполненное сиянием и блаженством, опять захватило меня. Вёлвинд проговорил. «Тебе сейчас точно не нужно это выяснять». И вправду остальное мне стало безразлично, будто происходящее, все преступления и козни, и вообще все вокруг было лишь сном. Местами жутким, местами волшебным, как сейчас. И даже теплая рука Вёлвинда, обхватившая мои пальцы, будто бы мне снилась. «Архорра, следуй за нами», — сказал Вёлвинд. Он вновь поднял меня на руки, и мы вошли в портал, продолжение звездного пространства с тонкими вибрирующими границами, а потом вышли на знакомую площадку перед скалами. «Но тебе ведь нужно заниматься чем-то важным?» — вспомнила я, стараясь вернуть себе обычное видение мира. «Важное — это ты», — сказал Вёлвинд. «Тебе нужно прийти в себя. Остальное потом». Он обхватил мое лицо ладонями и осторожно, словно сдувая пылинки, поцеловал мой нос, лоб, веки и губы. А потом повел за руку внутрь логова Ариадны, коротко сказав лишь одно слово. «Свои». «Ариадна понимает человеческий?» — удивилась я. «Все они понимают эмоцию и посыл. Неважно, на каком языке мы произносим слова», — пояснил он. «В отличие от пещеры Ладона, здесь было тепло и уютно. Ариадна позаботилась о том, чтобы у входа с внутренней стороны горели пара костров из сосновых веток, ограждая жилище Виверны от сквозняков. Сама хозяйка выглянула навстречу незваным гостям. Ее валаокие глаза вспыхнули радостью при виде Вёлвинда. Он подошел к ней и погладил запросто, как хозяин любимую кобылицу». Прошептал что-то ласковое на ухо склоненной головы. Громадная виверна нежно ткнулась ему в плечо мордой и потерлась носом, чудом не сбивая с ног. Вёлвинд негромко рассмеялся. «Я тоже соскучился, девочка. Принимай гостей. Это Трея, помнишь ее? «Мы уже встречались после Донрада», — улыбнулась я. Ариадна посмотрела на меня, как на старую знакомую. Вёлвинд коснулся шеи виверны и вновь что-то шепнул. Она отпрянула, но затем склонила перед ним голову к самым ногам, словно покоряясь. «Что ты сказал ей?» — спросила я. Вёлвинд обернулся, продолжая успокаивающе поглаживать виверну по шее. «Что ты в равной степени ее хозяйка, как и я». «Но у меня есть Архорра», — опешила я. «Жизнь длинная и непредсказуемая». В тени виверны его улыбка показалась грустной. Мое сердце дрогнуло. Но за спиной утробно прорычала Архорра, и жар ее дыхания вздыбил мне волосы. Коротким рыком Ариадна велела той не шуметь. Я посторонилась И как бы забавно это ни выглядело, моя бравая Архора, слегка пнув меня от неуклюжести, втиснулась в пещеру и с любопытством вытянула голову, как девочка-подросток в доме замужней старшей сестры, рыкнула. Ариадна обернулась. И вдруг я услышала из глубины ее дома шевеление и забавные звуки, словно кто-то пару раз потер резинкой о камень, заставив ее скрипнуть. Точнее сказать, несколько резинок. «Малыши!» — округлила я глаза, все больше оседая в теле. Вёлвинд с улыбкой кивнул и протянул мне ладонь. «Пойдем, наша мама Виверна не против». Архора, затихнув в робости, осталась у входа во внутреннее помещение пещеры. В сверкающих штрихах гнезда копошились трое крошечных дракончиков, синевато-красных, с золотыми переливами и сияние малых сердечек. Я ахнула, всплеснув руками. Ариадна взглянула на меня с гордым удовлетворением и легла возле гнезда, несопоставимо огромное в сравнении с малышами, каждый из которых был способен уместиться на моей ладони. Вокруг них кружились трогательные волны чистого света, энергии новорожденных. «Отключись от перигея», — мягко сказал Вёлвинд и положил мне сзади руки на плечи. «При обычном взгляде они тоже прекрасны». И только тогда я осознала, что попадаю в перигей, не задумываясь, как если бы барьер между ним и обычным сознанием сломался. «Это не страшно», — словно прочитав мои мысли, сказал Вёлвинд. «Еще не такое случается с магом, только опробовавшим в полную силу свой перигей. Потом расскажу, обхохочешься». «Ладно». Я сосредоточилась, ощутив себя в сладостном пространстве сердца, и с сожалением вынырнула из него. Все световые эффекты мгновенно исчезли. Гнездо, насыпь, виверна, скалистые стены вокруг стали обычными. Но вот маленькие детеныши Ариадны так и остались трогательными, с глупыми глазенками существ, не понимающих особо, куда они попали, с бисеринками новорожденной чешуи, переливающейся голубым, розовым и желтоватым, с раскрытыми жалобно ротиками, издающими те забавные звуки. Мысленно испросив разрешение у Ариадны, я села на колени перед гнездом. Вёлвинд тоже. «Никогда не думала, что драконята крякают?» — со смешинкой спросил он. «Они совсем не крякают, они словно резинки, очень милые резинки, которые шлепают по старому стулу», — боясь обидеть Ариадну, серьезно ответила я. Малыши Виверны при виде нас не испугались. Они сгрудились у края гнезда поближе к гостям и раскрыли ротики, ожидая угощения. «Как жаль, что мы с пустыми руками». «Они не голодные. Кормить — прерогатива их мамы. Хочешь погладить? Ариадна разрешает», — сказал Вёлвинд. С чуткой нежностью в глазах и движениях, какую и заподозрить нельзя было в том, кто повелевает смерчами, он взял в руки малыша с левого края. Тот больше всех тянул к нам шею, отчаянно крякая. «Какие крылышки!» — ахнула я, увидев два прозрачных, как у стрекозы, отростка на спинке. Вёлвинд передал малыша мне, тот чихнул, плюнул крошечным облачком пара и начал щекотно переступать коготками по моей ладони, осваивая территорию. «Ты же мой милый!» — воскликнула я в восторге. Парочка других малышей, пока еще неразлучных, полезли ко мне через ограждение гнезда. Один даже попытался взмахнуть прозрачными мини-крыльями и чуть не перекувыркнулся. Вёлвинд осторожно поймал его. Я просто устроилась на теплом полу, поджав ноги, а драконята полезли на мои колени. Вёлвинд подсадил к двоим и нетерпеливого глупыша. У меня от умиления поползли мурашки по коже. Невыразимая любовь затеплилась в сердце. «Назови их как-нибудь», — сказал Вёлвинд, опускаясь рядом на пол, такой же расслабленный и довольный, как сегодня утром. Я счастливо рассмеялась, погладив по головке самого рьяного, расталкивающего братцев и пытающегося влезть мне на плечо. «Его бы я назвала Ричард, он бесстрашный». «А если это девочка?» — лукаво подмигнул Вёлвинд. «Это девочка?» — расширила я глаза. «Нет», — хмыкнул он. «Не пугай меня так, пожалуйста, а то я уже подумала, что неправильно чувствую». «Ты не можешь чувствовать неправильно, никто не может. Какие чувства есть, те есть». «Значит, это Ричард», — с гордой радостью сказала я, снимая бойкого дракончика с плеча. «Ариадне нравится», — кивнул Вёлвинд. Второй дракончик снова попытался взлететь, но закружился, запутавшись в собственных лапках, и шлепнулся мне на колени. «А это Летун Воланте», — вспыхнула идеей я. «Прекрасное имя, хотя любимого вивернами Эр не хватает». «Ему не нужно, он будет романтиком», — выдохнула я. «Как скажешь». Малышка меньше остальных размером приникла к моему животу, прислушиваясь и глядя преданно глазками. «А это Рафина», — поняла я, тонкая, изящная, внимательная, и с радостью повторила, поглаживая каждого пальцем. «Ричард, Воланте, Рафина — самые красивые малыши на свете!» Вёлвинд взглянул на Ариадну, та склонила голову ко мне и прикрыла веки. «Ариадна благодарит тебя, заклинательница, за оказанную ей честь», — торжественно произнес Вёлвинд. Я растерянно оглянулась и приложила руку к сердцу. «Ну что ты? Это честь для меня!» Однако больше слов не понадобилось. Вокруг нас пронеслась теплая волна согласия и настоящей благодарности, похожая на сладкое угощение, десерт, присыпанный сахарной пудрой. Мое сердце от полноты чувств едва снова не провалилось в звездное пространство. Но Вёлвинд положил мне руку на предплечье, и я усилием воли придержала свой перигей. Подняла глаза на мага. Я увидела в них любовь и абсолютное одобрение. Малыши продолжали возиться на моих коленях. «Спасибо», — проговорила я, коснувшись его руки. «За то, что ты подарил мне жизнь и волшебство, и светлое будущее, как обещал». «Обычно я сдерживаю свои обещания», — ответил Вёлвинд и, заправив мне за ухо прядь, добавил. «И тебе спасибо за то, что рассмотрела во тьме свет. Я люблю тебя». «А это самое волшебное из всего», — счастливо вздохнула я, глядя на его красивые губы, слегка приоткрытые в улыбке. Однако при малышах и вивернах я не решилась поцеловать его, хотя так захотелось. Когда мы вышли на площадку перед пещерой, мир больше не дрожал. И я поняла, что здесь, в общении с драконами взрослыми и маленькими, в этом материнском тепле Ариадны, с каждым касанием Вёлвинда, ощущением камней под ногами и крепких стен, я смогла вернуться из мистического состояния в себя обычную. Звездное волшебство закончилось. Вёлвинд взял меня за руку. «Я рад, что у тебя получилось заземлиться так быстро». «А такое случалось не только со мной?» «Не только. Но такая магия и сила — большая редкость». «А у тебя тоже было звездное пространство и ощущение единения с миром?» «Было». Он поцеловал меня в висок, а затем посмотрел вдаль на зеленые верхушки высоченных елей и сосен. «Но по-другому. Ко мне сила пришла через преодоление, а к тебе через любовь». «Почему так?» «В тебе чистота, а во мне ты уже знаешь». Его горячие пальцы сжали мою ладонь. «Возвращайся сюда, когда станет тяжело. Архора привезет тебя. Здесь ты всегда сможешь заземляться, приходить в себя. И твой визит станет благословением для Ариадны, как это было сейчас. Ты дала имена ее детям. Для виверн нет дара ценнее, тем более от заклинательницы в полной силе». Он протянул мне три кусочка, похожие на обломанные фрагменты шишки. «И это. Джестеру покажешь только один. И не отдавай ему в руки, обойдется». «Скорлупа яйца виверны? Но почему ты так говоришь? Словно даешь напутствие». Разволновалась я и повернулась к нему. «Ведь тебя оправдают, правда? И все будет хорошо?» Вёлвинд вздохнул, затем улыбнулся, скрывая тени, проскользнувшие на его лице. «Все будет хорошо. Так, как нужно. А теперь нам надо возвращаться». «Не хочется», призналась я. «Но это не важно. Для меня главное, чтобы с тобой все было хорошо». «До приезда короля держись людей. Девушек своих, Хлои, других студентов. Будь не одна. Ночевать будешь в своей комнате, закрыв все и проверив призрачного стража. Гоблина ни на секунду от себя не отпускай. Хотя думаю, что ставки изменились, и до приезда короля больше с тобой ничего не случится. Впрочем, расслабляться не стоит. И вагнеры. Ни один из них не должен знать, как мы спасали Ладона и где мы были сейчас. Поняла? Ни один». «Хорошо». Его напор вызвал во мне оторопь. Вёлвинд сжал в свободной руке другие осколки скорлупы, положил их в карман. Его лицо вдруг снова стало далеким и тайным, словно он надел свою магическую маску. «Дай мне слово, Трея», — сказал он без намека на улыбку. «Что ты сделаешь то, что я попрошу, без промедления, в тот же момент, даже если это тебе покажется странным?» «Что ты попросишь?» — испугалась я. «Неважно, дай мне слово». Я сглотнула и проговорила медленно, потому что во рту внезапно пересохло. «Прости, я не могу. Я поклялась уже. Тебе не давать клятв». Отказывать было так неловко, тем более ему, что я закашлялась. А Вёлвинд похлопал меня легонько по спине, затем улыбнулся и кивнул. «Молодец. Так и надо, Трея. Ты все сама решишь правильно, без клятв. Тогда, когда будет нужно». «Ну расскажи, что будет нужно, прошу тебя». «Все, что должно случиться, произойдет завтра, с прибытием короля». Я сглотнула, обняла его за плечи, погладила по щеке, по шее, провела ладонью по груди. «Я же волнуюсь за тебя. Расскажи мне, пожалуйста». «Не надо волноваться. Ночью устроим засаду. Днем разберемся с обвинениями и поставим точку. Зови Архорру. Она вернет тебя на плато. Никто ни о чем подозревать не должен». Он потянулся ко мне, а я отпрянула, испугавшись внезапно спустившегося предчувствия чего-то большого и необъяснимого еще сильнее. «Вёлвинд!» «Я должен идти». Жадно, но быстро коснувшись моих губ, он взмахом руки открыл портал и шагнул в него, словно в пропасть. И уже в пустоту с разлетающимися остатками искр я проговорила со вздохом. «Ты береги себя».